453. Я вас зову. Никогда еще на земле не было условий столь благоприятных для нахождения духа. Как бы открыты врата ко всему, к чему так длительно и так безнадежно в прошлом устремлялся человек. На что раньше требовались долгие жизни, теперь можно быстро достигнуть. Уши откройте, протрите глаза. Великое знание дается в руки ваши. Эпоха огня наступила. Огнями внутри вас познаете тайны огня. Великое время пришло. Знание получить ко мне придите, чтобы через меня получить обещанное и предназначенное вам от века. Еще и еще усилия приложите сбросить с глаз повязку невежества. Время постижения великого знания пришло. Так говорит Шамбалы, владыка сам.